Глава 36. Декабрь 1943. Лондон, Англия. «Лена!» — позвала Клара. «Секунду!» — отозвалась та. Она вертелась перед зеркалом, рассматривая свой наряд. Клара заплела ей косы и обернула их вокруг головы, закрепив заколками с жемчугом, из-за чего казалось, будто Лена носит корону. На ней было нарядное красное платье. Лена натянула шерстяные чулки и вновь расправила подол. Накрасив губы розовой помадой, она еще раз подумала о том, что им сегодня предстоит. Когда с бюрократической частью будет покончено, они вместе с Кларой и Фитцем пойдут праздновать это событие в одно из лучших заведений Фулхэма. «Ты всегда была частью нашей семьи», — сказала вчера Клара, «но завтра у нас появятся необходимые официальные бумаги». Довольная своей внешностью, Лена взглянула на две подвески, лежащие на туалетном столике. Она много раз думала надеть их, но только сегодня ей, наконец, представился такой случай. «Лена! Иду!» Она схватила сумочку и вышла в коридор. «Выглядишь замечательно!» Фитц с восхищением глядел на Лену, подавая ей пальто, в то время как Клара наматывала шарф вокруг ее шеи. Все трое вышли на холодный декабрьский воздух, и Клара села в папин ярко-оранжевый автомобиль «Пежо». Они временно жили в доме Клариных родителей. Через 10 дней Фитцу нужно было ехать на север, и Клара заранее извинилась перед Леной за то, что им придется много переезжать из-за службы мужа. Но Лена не возражала. После пережитого одиночества ей было приятно, что где-то на свете есть люди, которые ее любят и ждут. Пока они ехали к зданию городской администрации, Лена, прижавшись головой к стеклу, смотрела в окно. Ей нравилась ее нынешняя жизнь. Нравилось пить чай с тостами вместе с Оливией по субботам в общем зале. Нравилось сидеть в кресле в теплом и уютном домике Клары и обсуждать события минувшего школьного дня, пока снаружи завывал ветер. Клара была для нее не строгим родителем, а скорее старшей сестрой. К Фитцу Лена испытывала благодарность. Хотя она знала его не так хорошо, но любой, кто сумел разглядеть красоту и достоинство Клары, заслуживал уважения в ее глазах. Кроме того, она прекрасно понимала, что не каждый взрослый согласится принять у себя в доме сироту-подростка. И тот факт, что Фитц сделал это без колебаний, говорил о нем громче любых слов. Иногда по ночам Лена ворочалась и корила себя за то, что так легко вошла в новую семью. Ей казалось, что она слишком быстро приняла это решение, а уверенность в том, что после потери отца и Александра она больше никогда не будет чувствовать себя счастливой, плотно укоренилась в ее голове. Но в то же время она помнила слова папы, сказанные им о маме. «Она бы хотела, чтобы мы двигались вперед и были счастливы, Лена». В одной из глав учебника, которую нужно было прочитать в этой четверти, было написано об адаптации животных. Лене понравилось это слово, и она провела аналогию между своей жизнью и жизнью растений и животных, которые приспосабливались к изменившейся окружающей среде. В какой-то мере адаптацией являлось и то, что происходило с ней сейчас. Она меняла себя, чтобы подстроиться под изменения и выжить. Фитц остановил автомобиль у неприметного здания администрации и заглушил мотор. Они долго петляли по коридорам, пока не нашли нужный кабинет. Юрист помог заполнить бумаги. Неожиданно он обратился к Лене. «Вы желаете сменить имя?» Он протянул листок, указывая на верхнюю строку, где заглавными буквами было напечатано «Елена», а рядом с ним значилась ее фамилия — Калиста. После фамилии стояло тире и пробел, куда можно было вписать новое имя. Лена только сейчас поняла, что именно у нее спросили. Фамилия была единственной связью, оставшейся между ней и отцом, миром чудес Беддингтона и Стерлинга, Александром и лунными ночами в Салониках. Хотела ли она ее потерять? Затем она подумала о том, чем все закончилось, и что она всю жизнь будет нести на себе груз вины за то, что так обошлась с отцом, когда в последний раз видела его. За последний год она поняла, что печаль навсегда останется с ней и никогда ее не покинет. Глубоко в душе она понимала, что всегда будет помнить о Тео и Александре и ощущать их потерю. Но ни у кого нет возможности исправить прошлое. Теперь же перед Леной открылась дорога в новую жизнь — она молча пообещала себе никогда не забывать, откуда она родом, и всегда чтить память папы и Александра, что, как ей казалось, она уже делала, демонстрируя отличные успехи в учебе. Она сжала в руке подвеску в виде звезды, надеясь, что когда-нибудь Теплые воспоминания о детстве пересилят боль недавнего прошлого. Но сейчас, — решила Лена, — лучше было начать все с нуля. «Если хочешь, у тебя может быть двойная фамилия», — предложил служащий. Он быстро записал на другом листке. «Елена Калиста Пападопулос Томпсон». Лена взглянула на Фитца с Кларой, затем на юриста и кивнула. «Добро пожаловать в семью», — сказала Клара, обнимая Лену. Юрист улыбнулся и принялся строчить что-то на печатной машинке. Лена взяла Клару за руку. Стук клавиш словно стер ее прошлую личность.